Глава 11. Доброволец по неволе. «Все просто, господа. Вы же понимаете, что сделали бы бандиты с Ниной, узнай, что она женщина. И не просто женщина, а моя жена». Слащев, сидя за столом, успевал и пить, и руководить застольем, и рассказывать. Стол был накрыт на балконе, который выходил в сад. Сад был запущен, но в этом была его прелесть. Дом, который Яков Слащев выбрал себе для постоя, вероятно, принадлежал какому-то екатеринославскому богатею. Два этажа, шикарная отделка, повсюду картины, изящная мебель, дорогие вазы, которые, правда, частично были разбиты. Впрочем, выбирал дом не он, а преданные ему пластуны из первой отдельной кубанской пластунской бригады, которыми он командовал. Но Слащев, любивший жить на широкую ногу, был доволен. Сюда он и привез бывших пленных. «Так вот, мы с Ниной вместе с 18-го года. Вместе воевали на Кавказе у Шкуро. Потом меня направили к генералу Улагаю. И Нина тоже была со мной. И когда я стал командиром кубанской пластунской бригады, Нина осталась при мне ординарцем. Я был контужен, а Нина, как всегда, пока меня рядом не было, решила погеройствовать и вместе с казачками погналась за одним из махновских отрядов. Ну и попала в засаду. Дальше вы все знаете», — продолжил свой рассказ генерал. «Да уж, были у меня некоторые подозрения. Но я видел Нину, точнее тогда еще юнкера Нечволодова, в бою, и даже не подумал бы, что так воевать может женщина», — улыбнулся Ростовцев. «Напрасно вы так думаете, ротмистр», — возразила Нина. «Вспомните хотя бы ударный женский батальон Марии Бочкаревой. Там было даже несколько георгиевских кавалеров». «Ну, моншер, Бочкарева — это скорее исключение», — рассмеялся Слащев. «Впрочем, я отнюдь не отрицаю твою отвагу, но впредь прошу дожидаться меня». Нина не ответила, только молча кивнула. А Яков продолжил. «Кстати, господа, пока контрразведка будет вас проверять, вы вполне можете воевать под моим началом. Антон Иванович обещал мне дать дивизию, а пока добро пожаловать в мою бригаду». «Прошу прощения, Яков Александрович, но позвольте мне проходить службу во втором офицерском генерала Дроздовского полку, командира первого батальона этого полка Антон Васильевич Туркул, мой непосредственный начальник». Подполковник Молчанов встал из-за стола и попытался щелкнуть каблуками, склонив голову. Но поскольку он все еще был босым, попытка получилась слабой. «Да вы сидите, подполковник. Кстати, Степан!» Слащев обернулся назад и подозвал одного из казаков, которые располагались внизу, на первом этаже. «Слушаю, ваш высокбродь!» Степан тут же подбежал к своему командиру. «Степан, надо господам офицерам сапоги подобрать и форму обновить. Глянь, что у нас там есть, может, они что подберут себе». «Так это, ваш сокбродь, может, они со мной пройдут? Все, и мы подберем». Слащев посмотрел на ротмистра и подполковника. «А что, Степан прав. Сходите, господа, вон там и сапоги подберут, и френчи новые. А то негоже в таком виде представляться начальству, я так считаю». «Благодарю вас, ваше превосходительство», — ответил Молчанов, именуя Слащева согласно его званию генерал-майора. «Мы так и сделаем. Спасибо за теплый дружеский прием. Обед и помощь». Молчанов и Ростовцев встали из-за стола и пошли за казаком. Слащев, Нечволодова и Александр остались. «Ну-с, а как быть с вами, молодой человек?» Обратился Слащев к Саше. «Нина отмечает вашу исключительную роль в организации побега от махновцев. Ваш трюк с пожаром — это, конечно, авантюра. Но чего греха таить, геройская авантюра». Саша улыбнулся. «Я все просчитал. Там во дворе стояла тачанка, и лошади были не расседланы. Привлечь внимание часового можно было любым способом. Но пожар был самым действенным. Не стал бы он медлить и кого-то звать. Сам вначале посмотрел, что и произошло. Ну а дальше главное было без шума всех повязать. И юнкер... Простите, ваша жена Нина мне в этом очень помогла». Слащев одобрительно посмотрел на Нечволодову. Потом снова обратился к Александру. «Ваша храбрость и рассудительность делают вам честь. Даже удивительно, как в таком юном возрасте вы действовали так хладнокровно и расчетливо. Но у вас, насколько я понимаю, был брат. И он почему-то ушел с красными. Почему? Что между вами произошло? И вообще, расскажите о себе. Откуда вы? Штабс-капитан мне сказал, что вы сыновья княгини Юрьевской. Юрьевский — известный дворянский род. А Екатерина Александровна — младшая дочь императора Александра II и княжны Екатерины Михайловны Долгорукой. Насколько я помню, Екатерина Александровна не так давно вышла замуж за князя Оболенского. Саша знал, что их фамилия обязательно привлечет внимание. Они с братом тщательно разработали версию с внедрением Александра к белым. Сергею-то было несравненно проще прийти к большевикам. Там не надо было рассказывать о своем происхождении. А вот в добровольческой армии, где многие офицеры были из известных дворянских семей, происхождение имело огромное значение. И здесь сыграла роль фамилия братьев. Конечно же, в свое время Саша изучил множество документов, которые касались рода Юрьевских. С одной стороны, известная дворянская фамилия, родство с российским императором, основательница фамилии княжна Екатерина Михайловна Долгорукая, была фавориткой, а затем марганатической супругой императора Александра II. С другой стороны, братья Юрьевские так и не нашли среди своих предков намеки на то, что они были в родстве с российской царской фамилией. Тем более, что во время Гражданской войны Екатерина Александровна Юрьевская со своим мужем, гвардейским офицером, князем Сергеем Платоновичем Оболенским, выехала в Англию, где и прожила всю жизнь. Правда, в 20-х годах князь Оболенский оставил свою супругу и уехал в Австралию, а в 1923 году они развелись. Юрьевская стала профессиональной певицей, в ее репертуаре было около 200 песен на английском, французском, русском и итальянском языках. Она пела везде, даже в мюзик-холлах, прибавив к своей фамилии Оболенская еще и Юрьевская. Но пение не приносило ей нормальный доход. На протяжении многих лет Екатерина Александровна жила на пособие от королевы Марии, вдовы короля Георга V. После ее смерти осталась без средств и была вынуждена понемногу продавать свое имущество. Скончалась княгиня 22 декабря 1959 года в доме престарелых на острове Хейлинг и была похоронена на местном кладбище Святого Петра. На скромной церемонии ее похорон присутствовали только два члена семьи — бывший муж, князь Оболенский, и ее племянник, князь Александр Юрьевский, сын ее брата Георгия. Однако всего этого никто из современников Юрьевской сегодня знать не мог. И то, что она уехала в Англию, и то, что у нее было двое сыновей, эти факты и были положены в основу той легенды, которой братья Юрьевские решили воспользоваться, провалившись в прошлое и уяснив, что в этом прошлом необходимо как-то легализоваться. Родство с российской императорской фамилией могло оказаться очень даже подходящим для успешного претворения в жизнь плана, который братья разработали, путешествуя с бродячим цирком. Ведь раз у них не было никаких роялей в кустах, которые обычно сопровождали попаданцев в различных книгах про провалы их современников в прошлое, то им нужно было воспользоваться единственным преимуществом, которое у них было — знанием будущего. И знанием прошлого, то есть истории. Поскольку Саша и Сергей Юрьевские собирались поступать в университет на исторический факультет, то историю они знали очень хорошо. Ну и бонус. Саша в свое время очень внимательно изучил родословную княгини Юрьевской. И сейчас этот козырь нужно было использовать. «Я поражен вашей осведомленностью, господин генерал». Наконец собрался с мыслями Саша. «Не думал я, что история нашего рода, по вполне понятным причинам, неафишируемая, будет известна посторонним людям». Слащев самодовольно улыбнулся. «Да будет вам известно, юноша, что я окончил Павловское военное училище в Санкт-Петербурге. А это, смею заметить, очень непростое, я бы даже сказал, особое военное учебное заведение. Шефами училища были императоры, начиная с Александра II и заканчивая Николаем II. Четверть состава офицеров генерального штаба русской армии перед войной состояла из бывших павлунов. Я после окончания училища окончил Николаевскую академию генерального штаба. А с 12-го года преподавал тактику в пажеском корпусе. Так что, поверьте, Александр, я очень много знаю, тем более о семейных перипетиях нашего славного императора Александра II, вашего дедушки». Саша внимательно посмотрел на Слащева. Конечно, его знания поражают, но тем легче будет через него продвигать идеи стратегического масштаба. Тем более, что сам Яков Слащев не раз высказывал. Это было зафиксировано в исторических документах. Идеи, которые шли вразрез с идеями того же Деникина, не говоря уже о Врангеле. К тому же, именно Слащев считал, что крестьянам на освобожденных от красных территориях следует оставить землю, которую они отобрали у помещиков. Опять же, и с Махно предлагал договориться тоже Слащев. Так что опереться на него не просто необходимо, но и довольно перспективно. «Знаете, ваше превосходительство, вы правы. Действительно, в октябре 16 года в Ялте моя мама Екатерина Александровна Юрьевская вышла замуж за князя Сергея Платоновича Оболенского. Наша фамилия потеряла все после большевистского переворота в октябре 17-го. Год назад маме удалось выехать по подложным документам из Москвы в Киев, а оттуда она с супругом отправилась в Вену и далее в Англию. Что касается нас с братом, то мы оставались в имении нашего отца, князя Александра Владимировича Боротинского, под Киевом. Мама должна была нас забрать с собой, но мы с братом решили, что наша родина здесь. Хватит. Пожили мы в Баварии, во Франции, знаем, каково там, в Европе. И потом мы очень хорошо осознаем, что происходит сегодня в России. Именно поэтому я здесь, а мой брат у красных». Слащев заинтересованно посмотрел на Александра. «Нин, ты посмотри, юноша, как мне кажется, имеет не только свой взгляд на происходящее. Он готов представить свой план спасения России. Или я ошибаюсь?» Все это время молчавшая Нечволодова, которая, кстати, не стала переодеваться в женское платье, а продолжала щеголять в военной форме, кивнула. «Я еще там, в плену, обратила внимание на слова Александра. Он тогда сказал, что Махно рассорился с красными. Я подумал, откуда этот юноша имеет информацию о таких важных событиях?» Слащев хлопнул себя по колену. «Ай да, Нина! Ай да молодец! Вот за что я тебя полюбил! Ты не только красавица, ты мудрая женщина! Даже в плену не теряла головы! Вот и у меня тот же вопрос. Откуда вы, юноша, имеете такие сведения?» Саша улыбнулся. «Знаете, ваше превосходительство, мы с братом, хотя и не окончили военное училище, но воспитание получили очень достойное и готовили себя к военной карьере, поэтому могли проанализировать состояние дел и в добровольческой армии, и в армии красных. Махно ушел из Екатеринослава, потому что не поладил с Красной армией. Вы же знаете, что, несмотря на то, что большевики декларируют передачу земли крестьянам, тем не менее, они постоянно реквизируют у них продовольствие, лошадей. А Махно был против этого. Так что конфликт обязательно должен был привести к разрыву с большевиками. И смотрите, что получается. На севере красные, на юге и юго-востоке белые. Между ними Махно. И тот, кто договорится с ним, тот и будет иметь стратегическое преимущество. Если Антон Иванович Деникин не заручится поддержкой этого анархиста, то при продвижении добровольческой армии к Москве он оставит в своем тылу мощную группировку высокоманевренной конной армии и, соответственно, получит войну в своем тылу. А это срыв поставок продовольствия, диверсии, крестьянские выступления и так далее. Часть сил из наступающих частей придется перегруппировать и направить на противодействие Махно. В результате, сами понимаете, наступление на Москву будет сорвано. Слащев смотрел на Александра уже другим, более заинтересованным взглядом. «И что же вы предлагаете, юноша? Помириться с этим бандитом?» Саша выдержал пристальный взгляд генерала. «Я думаю, этот выход давно пришел и в вашу голову, господин генерал. Не исключено, что вы уже предлагали Антону Ивановичу подобное решение». Слащев поморщился. «Я-то предлагал, но Антон Иванович отверг мои предложения. Он сейчас на волне успеха, думает о походе на Москву. А восторг побед вскружил ему голову. И пока он лично не столкнется с проблемами в нашем тылу, он меня и слушать не будет». Саша тут же возразил. «Почему же не будет? Я думаю, нужно просто грамотно выбрать момент. К тому же я смогу привести очень веские доводы в пользу именно такого решения. А мой брат Сергей, который якобы ушел красным, на самом деле собирается повидаться с этим самым Махно и, со своей стороны, убедить его в том, что красные его только используют, а потом обманут. Именно сейчас, когда этот вождь крестьян почувствовал, что в любой момент большевики его могут, как бы это сказать, подставить, что ли, то есть сделать козлом отпущения. Вот именно сейчас нам стоит заручиться, если не его поддержкой, то хотя бы нейтралитетом. Слащев был ошеломлен. Так вот оно что. Сказал бы мне кто, не поверил бы. Несовершеннолетний юноша мне, боевому генералу, будет преподавать стратегию и политику. Причем все, что вы, Александр, говорите, все это логично и в высшей степени разумно. Вот только как в этом убедить главнокомандующего? Александр немного помолчал и потом, подумав, все же ответил. «Понимаете, господин генерал, в это трудно поверить, но я обладаю таким аргументом. Дело в том, что я могу предсказывать будущее.